Чанья. Чанья относилась к миру с опаской. Она понимала, что порой высказывается чересчур скептично и потому выглядит недружелюбно, но у нее не было выбора. Она считала себя полной противоположностью Люинь. Люинь была слишком доверчива. Она верила в добро даже тогда, когда его явно не существовало, и отказывалась видеть факты. Чанья предпочитала защищать и беречь себя. Она не верила в любовь, как не верила и в то, что облеченные властью пекутся о благосостоянии всех людей. Когда Руди разыскал Чанью, она готовила плакаты для будущего салона. Чанья не услышала, как он подошел, а когда подняла голову, Руди уже стоял рядом с ней. Прятать то, что она рисовала, было поздно. «Работай дальше, я не стану тебе мешать», — проговорил Руди, постаравшись, чтобы его голос звучал обезоруживающе. «Тебе что-то нужно?» Глядя на Руди в упор, спросила Чанья. «О, я просто хотел поговорить». Чанья недоверчиво прикусила нижнюю губу. «Что ты рисуешь?» — спросил Руди. «Плакат». «Такая редкость, когда кто-то рисует что-то вручную. Почему ты не хочешь прибегнуть к цифровому рисованию?» «Мне не нравится, как выглядят цифровые рисунки». Чанья отвечала коротко, не раскрывая истинных мотивов своего поведения. Она не хотела оставить никаких следов и намеков в Центральном архиве до намеченной встречи. На ее взгляд, публичные и частные встречи в Центральном архиве ничем не отличались друг от друга, потому что руководители системы могли следить за всем, что в этой системе происходило. Да, существовали некие правила насчет нарушений приватности, но Чанья этим правилам не доверяла. «А для чего плакаты?» С улыбкой, держа руки в карманах, поинтересовался Руди. «Как ты узнал, что я здесь?» — спросила Чанья. Она не была уверена в том, что нужно Руди, и не знала, что ему известно, поэтому не чувствовала себя в безопасности. «Если я скажу, что проходил мимо, ты мне поверишь?» «Нет». Руди рассмеялся. «Ладно, признаюсь. Люинь мне сказала, что иногда вы здесь встречаетесь по вечерам». «Что еще она тебе сказала?» «Ничего, правда. Я спросил, какие у тебя планы, но она закрыла рот на замок». «Тогда что тебе здесь нужно?» «Просто захотелось повидать тебя». Руди смотрел на Чанью, и его глаза пылали сдерживаемым желанием. Чанья посмотрела на него, и в уголках ее губ возникла насмешливая улыбка. Она была уверена, что Руди испытывает на ней свои обычные трюки. Все это казалось ей ужасно глупым. Ей вовсе не хотелось стать для Руди неприступной крепостью, которую он бы взялся штурмовать и завоевывать. Чанья опустила голову и снова взяла в руки кисть. Поскольку художественного образования у нее не было, она просто добавляла декоративные элементы к крупным буквам. Сами буквы были нарисованы ровно и прочно и походили на колонну воинов, готовых к бою. «Дайте мне свободу или дайте мне смерть», — прочел Руди. «Почему ты это пишешь?» «Это для нашего салона, для клуба книголюбов. Мы обсуждаем прочитанные книги». «И что вы собираетесь обсуждать?» «Есть ли у нас на самом деле свобода?» «Думаешь, мы не свободны?» «Обсуждение еще не состоялось», — холодно отвечала Чанья. «Как я могу сделать вывод?» «А что такое для тебя свобода?» «Способность самому определять свою судьбу». «Но ведь невозможно напрочь исключить роль случайности. Зачастую отдельный человек не в состоянии определять все». «Если только никто не стоит на пути. Этого вполне достаточно». Руди был просто в восторге от этого разговора. Он обошел стол, за которым сидела Чанья, и наклонился над ее плечом. Они находились посередине парка, раскинувшегося около пересадочной станции туннельных поездов. Два больших стеклянных стола и кубические табуреты делали это место удобным для небольших компаний и для рисования плакатов тоже. Светлые волосы Руди искрились в лучах солнца, но Чанья не желала на него смотреть. «О, я только что вспомнил», — сказал Руди. В прошлый раз, когда мы виделись в больнице, ты что-то говорила о своем опыте обучения на Земле. Я об этом написал отчет для совета». Чанья встревоженно глянула на Руди. «И что же ты написал?» «Я объяснил, что трудности приспособления к новой среде обитания принесли вам всем немало психологических страданий. Я предложил комиссии по образованию внимательно пересмотреть программу. В будущем учащимся будет предоставлена более длительная и качественная подготовка. Перед отправкой на Землю их тщательно будут консультировать». Чанья снова опустила голову. «Ты меня совершенно не понял». «Но что же ты имела в виду?» «Я говорила о самой идее обучения на Земле, а вовсе не об этих незначительных мелочах». «То есть ты хочешь сказать, что вас вообще не стоило отправлять на Землю?» «Ты ни за что не поймешь. Мы увидели совершенно иной мир. То, как мы к нему приспосабливались, значения не имеет. У нас нет возможности вернуться. Мы больше не можем терпеть...» Чанья растерялась в поисках подходящего слова. «Жестокость». «Я могу понять», — возразил Руди. «Ты говоришь о технобюрократизме». «Да, вот именно». Руди кивнул. «Я его тоже презираю». «Неужели?» «Конечно. Я сам написал немало статей с критикой нынешней системы». Чанья оперлась локтями о крышку стеклянного стола и смерила Руди взглядом с головы до ног. Немного помолчав, она проговорила. «Если так, я скажу тебе правду. Предстоящий салон — на самом деле собрание, предназначенное для начала борьбы с этим самым технобюрократизмом. Мы хотим выступить за свободный выбор жилья и переход из мастерской в мастерскую, чтобы никто не был прикован к одному месту». «О-о-о!» Глаза Руди сверкнули. «Звучит просто отлично!» «Ты действительно так думаешь?» «Абсолютно так. Это были бы прекрасные перемены». Голос Руди звучал чрезвычайно убежденно. «Можешь на меня рассчитывать. Помогу, чем смогу». После секундной растерянности Чанья кивнула. Она пыталась понять, что на самом деле на уме у Руди, насколько искренен его энтузиазм и действительно ли он думает так же, как она и ее соратники. Или он ведет себя так, потому что хочет сблизиться с ней. Однако Чанья осознала, что если даже дело в последнем, отказываться от помощи Руди не стоит. Им нужно было заручиться поддержкой как можно большего числа людей. А поскольку Руди был внуком консула, его поддержка могла помочь узаконить молодежное движение и убедить в его правоте еще больше людей. Быстро прокрутив эти мысли в сознании, Чанья отбросила часть осторожности. Правда, внешне она никак не выказала этого. Но когда Руди стал помогать ей снимать со стола готовый плакат, Чанья не стала отказываться. Люинь не удивилась поведению брата, но не поверила в его готовность поддержать юных бунтарей. «Месяц назад, когда я говорила с ним о революции, он был резко против. Не знаю я, что он на самом деле думает», — сказала Чанья. «Но он сказал, что тоже ненавидит технобюрократизм». «Вот это возможно», — кивнула Люинь. «Руди всегда бунтовал против своих наставников. Помню, мне он тоже жаловался на административную структуру». Чанья и Люинь медленно шли в сторону социального центра квартала Рассел. День был будний, поэтому людей в центре было мало. По выходным в круглых помещениях центра собирались клубы любителей искусства, кулинарные клубы, любительские танцевальные ансамбли и так далее, а на неделе залы почти неизменно пустовали. Через закрытые окна можно было увидеть то, что осталось от прошедших занятий, а к следующей встрече в выходные все это нужно было убрать. Дорога к социальному центру шла строго на юг. Посередине нее тянулась полоска газона, усаженного деревьями. Тенистые аллеи были идеальными для пешеходов. «Твой брат нам предложил помощь. Что у него на уме, интересно?» «Он не сказал. Сказал только, что готов помочь нам всем, что в его силах». «Это хорошо. Но я не знаю, насколько серьезно это было сказано». «Я бы на этот счет не переживала», — улыбнулась Люинь. Даже если не серьезно, он сказал так, чтобы как можно больше времени проводить с тобой. А если он и вправду будет проводить с тобой больше времени, он не сможет отказаться от своих слов. Значит, мы получим от него помощь, несмотря ни на что». Чанья покраснела. «О чем это ты?» Люинь рассмеялась и побежала вперед. «Если все получится, то в один прекрасный день я назову тебя моей заловкой». «Можно подумать, я хочу стать твоей заловкой». «Тебе не нравится мой брат?» «Мне никто не нравится». «Даже Сорин не нравится?» «Нет». «Почему же?» «Я тебе уже говорила», — решительно объявила Чанья. «Я не верю в любовь». «Ты еще слишком молода, чтобы так говорить». «А я не верю. Я согласна с Рунге. Всеми движут только собственные интересы. То, что мы называем любовью, это всегда замаскированная самовлюбленность на службе у какого-то плана». «И что ты думаешь о планах Руди?» «Не знаю», — призналась Чанья. «Люди могут вести себя очень лукаво. Возможно, он тщеславен и привык к тому, что все гладят по шерстке его эго. А я в него ни капли не влюблена. И он смотрит на меня, как на некий вызов, потенциальное состязание, возможность показать себя. По крайней мере, он открыто показывает, как сильно его к тебе влечет. Ой, я тебя умоляю. Есть только два варианта. Или это мгновенный порыв с его стороны, или он обожает себя. Как ты можешь быть столь категоричной?» Вздохнула Люинь. «Сорин прав насчет тебя». «А ты невероятно наивна», — буркнула Чанья. «Позволь тебя спросить, ты уверена в чувствах Ханки к тебе?» Люинь, застигнутая этим вопросом врасплох, ответила не сразу. Беспечно рассмеявшись, она парировала. «Не надо на меня стрелки переводить. А что, ты считаешь, что Ханке не стоит верить?» «Нет, речь не о нем. Нельзя верить чувствам, вот и все. Нельзя и точка». «Ты что-то слышала?» «Да нет, я просто спрашиваю тебя, как ты можешь быть уверена в том, что он тебя любит? Он тебе это говорил?» «Нет». «Тогда как ты можешь думать, что он верит в любовь?» «Думаю, верит». «Мы ему верим только потому, что знакомы с ним, но это не доказательство». «А какое может быть доказательство?» «Никаких доказательств быть не может». Чанья пожала плечами. «В том-то и дело. Так называемая любовь — не более чем эмоциональная реакция, когда двое вместе. Но как только порывы угасают, ничего не остается». «Когда это ты стала таким теоретиком любви?» Люинь вела себя так, словно ей этот разговор был безразличен, но ее голос выдавал отсутствие полной уверенности. Она смотрела вперед и шагала, поджав губы. Чанья искоса посмотрела на нее и помахала рукой у нее перед глазами. Люинь улыбнулась. Чанья ответила ей улыбкой. Какое-то время подруги шли молча. Обеими владели смущение и сомнение. Чанья не была стопроцентно уверена в своей правоте. Она думала о том, что ее проблема — желание видеть всех и все насквозь. А Люинь, наоборот, ничего видеть насквозь не желала. Обе сейчас молчали, но обе понимали ироничность ситуации. «Может быть, стоит хотя бы разок поверить?» — спрашивала себя Чанья. «Хотя бы раз поверить в неэгоистичную добрую волю и искренность». «Что бы то ни было», — проговорила Люинь, словно бы услышав безмолвный монолог Чанья. «Я предпочитаю верить». И надеюсь, что ты тоже хотя бы раз поверишь, кого бы ты ни выбрала». Чанья немного помолчала, а потом улыбнулась. «Ладно, будем на это надеяться». Кабинет регистрации места проживания находился на втором этаже социального центра. В довольно просторной комнате, казавшейся почти пустой, за письменным столом сидела женщина средних лет. На самом деле, в этом кабинете никто регулярно не дежурил. Только по договоренности приходил сюда временный работник. Этим и объяснялась аскетичность помещения и отсутствие каких бы то ни было излишеств. Посередине круглой комнаты стоял письменный стол. За ним сидела женщина. «Кто желает зарегистрироваться?» С улыбкой осведомилась женщина и посмотрела на Люини Чанью через очки. За вежливым фасадом чувствовалась подозрительность. «Мы здесь, чтобы подать заявление от имени друга», — сказала Чанья. «А почему же он сам не пришел?» Чанья быстро глянула на Люинь. «Хотим сделать ему сюрприз». Женщина рассмеялась, удивившись непросвещенности девушки. «Деточки, тут я вам ничем помочь не смогу. Процесс регистрации может пройти только сам человек, лично. Ему ведь придется подтвердить контракт с помощью отпечатков пальцев. Вы как думаете, почему у нас имеется данный кабинет? Почему мы не проводим всю процедуру в электронном виде через центральный архив? Требуется реальное присутствие того, кто подает заявление». Люинь и Чанья переглянулись. Обе такого не ожидали. «А мы не можем заполнить все документы за него, а его потом сюда привезти?» — спросила Люинь. «Мы просто хотим помочь ему построить маленький дом, совсем крошечный», — добавила Чанья. «Мы все сделаем сами», — сказала Люинь. «Мы уже были в строительном офисе, заказали материалы и выбрали стиль постройки. Но там нам сказали, что сначала нужно побывать здесь и зарегистрировать участок для постройки. Как только это будет сделано, тут же начнется строительство». «Пожалуйста», — проговорила Чанья. «Вы должны нам помочь. Наш друг так помог всем нам, и нам хотелось бы его вот так отблагодарить». «Ну, пожалуйста, пожалуйста», — умоляюще произнесла Люинь. Женщина их очень внимательно слушала. Время от времени она была готова прервать девушек, но молчала до тех пор, пока они не сказали все и не уставились на нее с ожиданием и надеждой. Она сняла очки, и ее взгляд был полон понимания и беспомощности. Поставив локти на стол, женщина развела руками и заговорила мягко и сочувственно. «Я бы с радостью вам помогла, но регистрация требует авторизации с помощью отпечатков пальцев. Дайте подумать. А вы могли бы предоставить свидетельство о регистрации брака?» Люинь этот вопрос сразил наповал. «Это... боюсь, это невозможно. Тогда я не сумею вам помочь. Я могла бы воспользоваться официальным документом из отдела регистрации браков, чтобы официально зарегистрировать место под застройку, но иного способа просто не существует». «Но он не женат». «Не женат? Но тогда зачем ему дом? У него должна иметься квартира для холостяка». «Такая квартира у него есть, но она очень маленькая. Раньше, когда он работал в лаборатории и ходил в разные клубы, ничего такого в этом не было. Но теперь его всего лишили. Мы считаем, что его жилище очень тесное, вот и хотим помочь ему переселиться». Женщина разжала губы, и вновь ее взгляд выразил понимание и беспомощность. Похоже, она пыталась придумать, как бы доступнее объяснить девушкам положение дел. Через пару секунд она взяла лист бумаги и стала чертить на нем простейшие электрические схемы. «Просто не знаю, как лучше до вас донести», — проговорила она дружелюбно. «Попробую вот так. Этот кабинет — что-то вроде электрического сопротивления, резистора или вот этого диода. Простите, но моя специальность — электроника, поэтому я представляю себе все это вот так. Наша работа состоит в том, чтобы получать документы из предыдущего кабинета и передавать их в следующий кабинет. Точно так же электрический ток течет через этот резистор к следующему компоненту электрической цепи. Резистор не способен самостоятельно принимать решения и вырабатывать электроны из ничего. Эту работу выполняет источник питания. Если резистор сам начнет вырабатывать электроны, электрическая схема не будет действовать. Простите, но я ничем не могу вам помочь». Простое и честное объяснение мгновенно охладило атмосферу в кабинете. Чанья прикусила нижнюю губу. Она все еще пыталась найти какой-то выход, каким-то образом обойти резистор. Но Люинь взяла подругу за руку и покачала головой. «Бесполезно», — сказала она и, повернувшись к женщине, проговорила. Спасибо вам. Может быть, вы нам посоветуете, куда еще можно обратиться? Женщина немного подумала. Думаю, лучше всего вам будет сходить в брачную контору и спросить там. Важнее всего — помочь вашему другу жениться. Как только он женится, паре, естественно, сразу выделят дом. Льюин и Чанья шагали по пустым широким коридорам, не обращая внимания на висевшие повсюду плакаты. Офис регистрации браков находился в этом же центре, и они пошли по дугообразному коридору, затем поднялись по лестнице. Они очень надеялись, что их поход по инстанциям даст какой-то результат. Девушки наткнулись на запертую дверь. В кабинете никого не было. Поскольку они пришли без предварительной записи, это не стало для подруг неожиданностью. Они понадеялись на удачу, а удача отвернулась от них. Льюин и Чанья постояли у стеклянной двери, посмотрели внутрь кабинета. Белый декоративный стол с множеством искусственных цветов стоял у стены. На стенах было развешано много фотографий. Следом за девушками по стеклянной лестнице спустилась старушка. «Здравствуйте», — поприветствовала ее Льюин. «Вы не подскажете этот кабинет?» Старушка дружелюбно улыбнулась. «Что вас интересует?» Слово взяла Чанья. «Вы не знаете, можно ли в этом офисе познакомиться с потенциальным будущим супругом?» Старушка посмотрела на девушек с любопытством. «Вам?» «Нет, не нам», — поспешно ответила Чанья. «Мы для друга интересуемся». «О, а почему бы ему не сходить на вечеринку для холостяков? У нас такие вечеринки проводятся каждые выходные». «Он не любитель такого». «Дайте подумать». Старушка явно была готова ринуться в бой. «А к какой мастерской он приписан?» «В данный момент никакой». «Совсем никакой», — переспросила старушка. Похоже, она считала, что это просто невероятно. «Он работает помощником в хранилище досье». «Понятно». Старушка на некоторое время задумалась. «Юные леди, судя по моему опыту, это очень-очень непростая задача. Не невозможная». Она сделала паузу и добавила. «Но очень-очень непростая». Взгляд старушки обескуражил подруг. Они переглянулись. Ближе к вечеру, когда Льюин и Чанья шагали в сторону первой больницы, Чанья совсем забыла о крошечной уступке в разговоре о возможности любви. Она снова вернулась к холодному и непоколебимому отрицанию всяческих романтических чувств. Когда-то она колебалась, но отказ верить в любовь подарил ей ощущение безопасности. Жизнь без ожиданий означала жизнь без разочарований и тревог. Она выкинула из головы лирические мысли и стала прежней, убежденной в том, что за всеми проявлениями любви прячется погоня за материальными благами. «Ну, ты все поняла?» — спросила Чанья у Льюин. «Прочный брак — единственный способ получить дом». Льюин была сильно огорчена, но сдаваться не желала. «Не думаю, что это так абсолютно для всех». Ощущая холодок в сердце, Чанья проговорила. «Почему ты думаешь, на Марсе никто не разводится? Да потому что это невозможно. Помнишь, я тебе объясняла, что наш низкий уровень преступности не имеет никакого отношения к якобы более высоким моральным качествам? То же самое с низким показателем разводов. Супружеские пары любят друг дружку не сильнее, чем на Земле, и семейную жизнь ценят там не меньше. Люди живут вместе по одной простой причине — дом. После развода обоим приходится переезжать в тесные квартирки для холостяков. Вот тебе и все объяснение». Разговор со старушкой сильно повлиял на Чанью. Она и так догадывалась об истинном положении дел. Но теперь все предстало перед ней предельно ясно. Брак, семья, клятвы верности — все, что ей казалось крепким и священным в детстве, больше таким не было. На Земле большинство людей давно отказались от института брака. И даже на Марсе к супружеству людей вела не столько нежная любовь, сколько практические экономические соображения. Старушка сообщила, что порой для решения проблем, возникающих в браке, супруги меняются партнерами. После двух разводов и двух новых браков оставались две семьи и два дома. Но насколько к этим обменам была причастна любовь? Об этом Чанья понятия не имела, но была уверена в том, что ее позиция неверия в любовь была правильной. Они были уже недалеко от больницы. Ослепительно-белые стены, минималистичный дизайн. Больница была наполовину скрыта за полосой невысоких сосен с конической формой кроны. Все это вместе производило впечатление строгости, чистоты и легкости. Девушки остановились. Чанья смотрела на здание больницы и пыталась разыскать взглядом небольшое окно ближе к крыше. Там находилось помещение, о котором ей говорила Люинь. «А доктор Рэй не знает про наш план?» — спросила Чанья. «Не думаю. Я ему ничего не говорила. Я по-прежнему думаю, что нашего маленького подарка недостаточно. Нужно раздобыть что-то более практичное». «Но ты же сама увидела, что мы ничего не можем поделать», — со вздохом проговорила Люинь. Чанья собралась что-то ответить, но в это мгновение они увидели, как с верхнего этажа больницы что-то упало. Это был человек. В полном шоке девушки смотрели на его падение. Они даже вскрикнуть были не в силах. У обеих бешено колотилось сердце. Секунда, и упавший человек пропал за деревьями. Звук глухого удара показался подругам похожим на землетрясение. Они опомниться не успели, а человек рухнул на землю, словно чем-то набитый мешок. У Чаньи до боли сдавило сердце. Она не могла дышать. Вся дрожа, она посмотрела на Люинь. У той от ужаса побелели губы. Чанья поняла, что они вспомнили об одном и том же. Девушки сорвались с места и помчались к упавшему человеку. Из больницы выбегали люди, они спешили туда же. Увидев окровавленное тело, скрюченные руки и ноги, Люинь замерла. Она прошептала Чанье, что видела этого мужчину раньше. Это был тот самый психически больной, который выбежал на обзорную площадку, когда Люинь там была. Тот самый, который колотил кулаками по стеклянной стене.